Часть четвертая. Цена вопросов. Знание приумножает печали. Следовательно, стремящийся к знанию ради избавления от печалей, желает быть введенными в заблуждение. Изречение праведников. Глава первая. Свершилось! Меня обматерили, взвесили и признали достойным звания алхимика. Свидетельства об окончании университета вручались публично, при большом стечении народа. Я тупо разглядывал свое. В правом верхнем углу на нем красовалась большая, тисненная золотом печать, напоминающая часовой механизм в разрезе. В левом верхнем нахально сидела другая, черная, замысловатая, маслянисто-радужным отливом вызывающая ассоциации с бочкой дегтя. Когда я смотрел на листок, у меня было ощущение, что печати между собой ругаются. Правая означала, что я проявил особые успехи на поприще алхимии, а левая свидетельствовала, что я боевой маг, успевший доказать свое мастерство в деле. Должно быть, это Сатал постарался. Старший каналья региона, мать его за ногу. Теперь все мои потенциальные работодатели будут интересоваться, почему я не черный маг, а боевые маги. Если мне не повезет иметь с ними дело, будут ржать и спрашивать, что я делал в алхимиках. Блеск! Нет, нет, нельзя сосредотачиваться на этом. Страшно подумать, во что может превратиться черный маг, ненавидящий свои способности. Тем не менее, чувство, что меня поимели в извращенной форме, сохранялось. «Томас, я так тобой горжусь!» Я благосклонно принимал поздравления родни. Единственный черный, пришедший на церемонию с родителями. И не только с ними. Лючик восхищенно крутил головой и засыпал меня градом вопросов. А маленькая Эми, не такая уж она теперь маленькая, благосклонно принимала внимание белых студенток. Не могут они пройти мимо ребенка без утипути. Год назад я извелся бы, выглядывая, не подтрунивает ли кто надо мной. Но сейчас мне было глубоко плевать на такие мелочи. Возможно, так сказывалось воздействие блокираторов. Нет, поймите правильно. Если бы я был дома, то сумел бы отболтаться, и этот визит не состоялся бы. Но Джо принял отсутствие реакции за обычный для черных пофигизм, и по возвращении из Арангина меня ждала телеграмма с указанием конкретной даты приезда. Хорошо, хоть зомби удалось чистильщикам пристроить. А вот Рон пришел на церемонию один. «Поздравляю!» Четвертушка благоразумно подождал, когда белые утянут мою родню знакомиться с оранжереей и другими достопримечательностями университета. «Тебе того же!» «Скажи, а как ты умудрился сдать сессию, если сидишь на блокираторах?» Я многозначительно ткнул пальцем вверх. «Связи, нужные знакомства в верхах. Ты не представляешь, какие люди замолвили за меня словечко. Сам-то как? Я думал, ты на осень останешься». Рон передернул плечами. «Больно надо. Пришлось, конечно, попотеть. Выпьем?» Но на территории университета алкоголь не предлагали. Ближайшие пивные в день выпуска закрывались от греха, так что мероприятие пришлось отложить до вечера. Я сбагрил Джо папку с дипломом, шапочку с кисточкой и обязательную на церемонии алую с белым мантию. На прокате этих балахонов кто-то сделал состояние и переместился туда, где вокруг столов с закусками тусовалась наиболее здравомыслящая часть выпуска. За дальним столиком тайком распивали подарочный ликер преподаватели. «Празднуют, что избавились наконец от нас!» Чему радуются? Через две недели новый учебный год. Столик с мясными закусками и бадьей салата плотно обступили выпускники факультета боевой магии. Естественно, не фруктами же на палочках нам питаться. Я вытянул из горки чистую тарелку и отправился наверстывать упущенное. Сокурсники черные подвинулись, хмыкнули какие-то приветствия и оставили свои глупые шутки при себе. Вот что значит репутация. Причем даже не моя. События в Арангине считались государственной тайной. Как полагается прилежному ученику, я купался в лучах славы моего наставника, великого и ужасного Эдена Сатала. Подумать только, 2 года назад его никто не знал, год назад его считали молодым выскочкой, а теперь при звуках имени глаза у всех стекленеют и взгляды обращаются к небесам. Наш самый большой знаток управляющих заклинаний, регулярно пытавшийся оспорить мое первенство в этом вопросе, снизошел до беседы. «Ты теперь куда, Тангер? В Хокарк рванешь? Сказать ему, что только псих станет перебираться в столицу в такое время? К жаре, чуме и толпам оборванцев? Знаешь, город, где уже месяц карантин, не является пределом моих мечтаний». «Какой карантин?» «Зачем карантин?» Встрепенулся будущий гений банковской сигнализации. «Он такие ловушки плел, у меня мозги сносило. Такое впечатление, что газеты читаю я один. Чрезвычайное положение, с запретом перемещения гражданских институтов власти. Писец, короче, по случаю чумы и народных волнений. И неизвестно, чего власти боятся больше, людей или заразы». «Это кто сказал?» Нахмурился парень с задатками армейского спеца. «Предлагать себя в качестве свидетеля я не стал». И молча поднял глаза к небу. «Все поняли правильно». И на мгновение воцарилось благоговейное молчание. К столу протиснулся студент из обычных. Тиснул салата с говяжьей вырезкой. И мило улыбнувшись отвалил. «А я вот слышал», — решил блеснуть эрудицией невзрачный парень без выраженных предпочтений. «Из таких получаются большие начальники». «Что в Орангене едва не размазали генерала Зартака? Вот тебе и государственная тайна. А ведь это белых считают сплетниками». «Как? Кто?» — оживился народ. «Черный хлебом не корми, дай над чужой бедой позлорадствовать». «Да так, что пока он за каштадарцами следил, эти самые подобрались с тыла, едва не прокляли всех насмерть. Какой-то чистильщик всех спас». Будущие светила черной магии, понимающие, заухмылялись. Что собой представляют сотрудники службы очистки, было известно каждому. Да, бедняги генералу теперь не позавидуешь. Если уж рестонские студенты полощут его имя, то что делается в более просвещенных кругах? И как вовремя я оттуда смылся? Народ начал сдержанно. Все ж таки образование. Хвалиться будущим местом работы и ожидаемыми доходами. Если с доходами у меня все было в порядке, то назвать оставшиеся 4 года контракта с ЗАМИПС желанным времяпрепровождением я не мог даже под пыткой. Пришлось сделать вид, что семья нуждается в моем внимании, и слинять. Посвящать кого-либо в свои проблемы не хотелось. Глупо ждать от черных сочувствия. К тому же, объективно говоря, жаловаться грешно. Сатал выбил для меня персональное пособие по нетрудоспособности. 1000 крон в месяц. Дайте 2. «И никакой ворожбы, понятно?» Штатный целитель был непреклонен. «За 1000 крон в месяц я был способен понять что угодно. Жаль только, что симулировать болезнь не удастся. Ни одного лишнего дня прогула учитель не позволит». Праздник студента постепенно перемещался с территории университета в заранее арендованные банкетные залы и кафе. Я из-за своей затянувшейся практики не успел примкнуть к подходящей компании, а потому отправился с семьей на квартиру. Пешком, чтобы дети хоть немного притомились. Это было вопросом жизни и смерти. Перевозбужденная белая малышня тараторила безумолку. Они умудрились заговорить до полусмерти даже Джо. Он начал отвечать как-то заторможенно и с надеждой поглядывать на меня. «А что я? Я вообще-то черный маг!» Подал идею купить детям мороженое. Хоть какое-то время рот у них будет занят. Ладно, еще недельку их потерплю. А потом они сами вынуждены будут уехать. Младшим надо в школу. В голове царила приятная легкость. Еще бы нет. Перевернута очередная страница книги жизни. Можно даже сказать, закончен целый том. Теперь я дипломированный алхимик. Ну и маг тоже. У меня впереди вся жизнь. Небольшие недоразумения с надзором и неурегулированность отношений с фондом Роланда не могли отравить мое существование. «Это все, что у вас есть?» «Да, сэр, но я могу поднять дела в центральном архиве». «Не надо, достаточно». Старший координатор прихватил собранные Бером папки и с деловым видом поспешил прочь. Стоило ему скрыться за дверью. Мисс Кевин Харри прекратила суетиться с чашками и задумчиво нахмурилась. «Тебе не кажется, что Дан меня избегает?» Вопрос был странный, но припомнив поведение Сатала за последние пару дней, паровоз не мог не признать, его начальник сторонится эмпатки. «Он знает, что от меня очень сложно что-то скрыть». Кевин Харри глотнула чая и решительно отставила чашку. «Что он от тебя хотел?» Капитан пожал плечами. «Справку о ритуальной магии, данные инструментального контроля за последние 7 лет и демографическую карту региона. Неофициально». «Он ведет какой-то проект?» «Не слышал об этом». Эмпатка глубоко задумалась. От ее серьезности паровоз начал немного нервничать. В молчании прошло 5 минут. «Знаешь что?» — в конце концов объявила Кевин Харри. «Мне кажется, что у нас назревают крупные неприятности».